Оглавление. Почему Вторая мировая война началась в 1939 году? 1918. Война и мир. Так ли плох был Версальский мир? Все началось с пивного путча. Никто не имеет права знать, кто я. Немцы не взлюбили республику. Завоевание власти день за днем. Красная армия и Рейхсвер. Раса и кровь. Почему он нравился немцам? Все для вермахта. Памятка танкисту из тюрьмы на Мерседесе. Воспитание нацистской элиты. Проба сил в Испании. Судеты и сговор в Мюнхене. Августовская дипломатия. Разгром на Западе. Ярость и смерть в осажденном городе. Незнаменитая, но кровавая. Слабо уступает место сильному. Заговор послов. Конец оглавления.